بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги مدارج السالكين Следующая глава, о которой говорит автор المنازل Имам Аль-Харави, это глава Аль-Баст. Аль-Баст это то, что противоположно Аль-Кабд. Да, Кабд это сжатие, удержание. Аль-Баст это наоборот, что расширение, раскрытие, простирание. Это Аль-Баст. И здесь приводит он слова Аллаха Субхану ва Тааля Езра укумфи. И он, то есть Аллах Субхану ва Тааля, таким образом создает и распространяет, и рассеивает вас. Хорошо. Езра укумфи. В этом аяте суры Шура. Это 11 аят суры Шура. Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что Он создал из скота пары, и из нас самих тоже пары, то есть у нас есть пары, супруги, хорошо. И скот создан парами. Потом сказано «Езра укумфи». «Езра укумфи» таким образом создает вас, Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, Он посредством этого... То есть в этом дает нам средства существования. То есть в этом, этот скот, который упоминается здесь, в этом дает Аллах Субхану ва Тааля вам средства к существованию. Это один из тафсиров. Другой тафсир, Аль-Кальби говорит, то есть Аллах Субхану ва Тааля тем, что вас создает парами, через это Аллах вас размножает, множит вас. Аллах Субхану ва Тааля через то, что создает вас вот так вот парами. Если бы не создание вас вот так парами, тогда не увеличивалось бы потомство, не было потомства, не увеличилось бы количество людей или скота. То есть, таким образом, Аллах Субхану ва Тааля, Он создает вас и распространяет создание ваше, создание животных через что? Через вот эту вот парность. То, что есть парой. То есть, езра укум фи, вот это фи относится к чему? К джааль, то есть, Он сделал для вас пары. Вот это вот делание людей, создание людей парами, это что? То посредством чего Аллах Субхану ва Тааля создает и распространяет и множит творение. То есть езра укум значит создание и приумножение, умножение людей. Это тафсир аята. А связь с этой главой какая? Посредством этого Аллах вас, что сказано, умножает. Создает и умножает. Аллах вас создает и умножает. Речь идет о какой жизни? Речь идет здесь о какой жизни? Речь идет о биологической жизни. Биологической жизни. То есть есть пары через это, посредством этого Аллах Субхану ва Тааля создает нас и умножает. Но жизнь же не только биологическая. Жизнь есть еще какая? Мы с вами говорили, есть жизнь тел, а есть жизнь души, духа. Есть жизнь духа. Аллах Субхану ва Тааля как создает наши тела и умножает нас, да, в количестве. Также Аллах Субхану ва Тааля, Он, который оживляет сердца, дает жизнь сердцам своих приближенных рабов, своих аулия, как дает жизнь их духам, оказывая почесть от себя, через свою милость, через свой баст, баст, то есть что, наделение их вот этими всеми благами духовными, радостью духовной и расширением для них, распростиранием для них, для их сердец. И это дает, что? Рост сердцам, увеличение. Хорошо? Валлаху тааля алям. Понятна связь этого аята с главой? Дальше он говорит Аль-Баст. Аль-Харави говорит Аль-Баст. То есть вот это вот распростирание, что это такое. Он говорит, заключается в том, что Аллах Субхану Тааля направляет рабов внешне к шариатскому знанию и опускает на их внутреннее состояние одежду особенностей. И это люди скрытые, говорит он. Потом говорит... И дается им вот это вот распростирание, расширение в тех областях, в которых есть расширение. И мы сейчас разберем, иншаллаху тааля, что это такое. Итак, он говорит, что вот это аль-баст, распростирание, расширение. Вот Аллах Субхану тааля, дарение вот этого простора, аль-баст. Что это такое? Дарение простора человеку. Что это такое? Это когда Аллах Субхану тааля человека внешне и действия его, которые он совершает органами, делает их, направляет их куда? К соответствию к чему? Шариату, шариатскому знанию. То есть внешне есть что? Мутабаа, следование шариату, сунне пророка, алейхиссалату вассалям. А изнутри наполняются сердца чем? Муракаба. Что такое муракаба? Из величайших состояний мы учили с вами. Муракаба — это когда человек, он чувствует все время контроль Аллаха субхана ва та'аля. Все время он думает, что сейчас Аллах субхана ва та'аля про меня думает. Как относится Аллах к этому моему слову, к этому моему делу, к этому моим мысли, к этому моему помыслу. Это муракаба называется. Изнутри муракаба, изнутри махабба, любовь к Аллаху. Изнутри радость Аллаху субхана ва та'аля. Утешение в Аллахе субхана ва та'аля. То есть такой человек, он даруется вот это вот расширение, этот баст, и изнутри, и снаружи. Такой человек, он красив и внутри, и снаружи. Он прекрасен изнутри и снаружи. Внешняя его красота в чем? В его соответствии, его деяний сунни пророка, алейхиссалату вассалям. Соответствие шариату, соответствие знанию, ильму. А изнутри красота его любви к Аллаху субхана ва та'аля, надежде на Аллаха, в страхе перед Аллахом, ощущении контроля со стороны Аллаха мураакаба, радости Аллаху субхана ва та'аля. То есть у него одеяние есть внешнее. Внешнее одеяние это его это что? Это вот эти вот деяния, соответствующие шариату, соответствующие сунне. А внутреннее его состояние это его одеяние внутреннее. Внутреннее его состояние. И очень важно, что его внутреннее состояние никак не вредит его внешним деяниям. Никак это делают заблудшие. Неважно, что я делаю внешне, главное, что у меня там внутри. Хорошо. Внешне совершают бедаты, разные какие-то выдуманные обряды поклонения, какие-то выдуманные зикры и так далее. Хорошо. Главное, мое состояние внутри. Так вот, их состояние здесь не вредит чему? Их внешним деянием. Так же, как их внешние деяния, соответствующие ильму, шариатскому ильму, не умаляют никак их что? Внутреннее состояние. Ахваль, внутреннее состояние, которое внутри. То есть Аллах субхана ва тааля объединил для этих людей два вида красоты. Два вида красоты. Красота внешняя и красота внутренняя. И вот это объединение Аллахом внутренней и внешней красоты в Коране во многих местах. Мы видим во многих местах, смотрите, говорит Аллах субхана ва тааля в суре Аль-Араф: «Я бани Адам, о сыны Адама, кад анзальна алейкум либасан ювари сауатикум ва риша». Мы ниспослали вам одежду, которая закрывает ваш срам. Ва риша. Риша, то есть разные виды шкур, кожи, там, перьев, из чего делается одежда. Это все ниспослано Аллах субхана ва тааля для закрытия срама человека внешне, прикрытия его тела. «Валибасу таква азалика хайер». А одеяние богобоязненности – это лучше. Видите, Аллах субхана ва тааля совмещает два вида красоты в этом аяте. Красота внешняя, то, что закрывает срам человека. Красота внутренняя, одеяние богобоязненности. Почему Адам, алейхиссалям, и Хава, когда они совершили прегрешение, почему они стали сшивать райские листья с райских деревьев, закрываться ими? Потому что открылся им, что открылся срам. Открылся для них их срам. Почему открылся им их срам? Не правда, что Адам и Хава, они были нагими в раю? Они были нагими в раю. Они были в одеждах, как говорят некоторые муфассиры, в одеждах из света. Хорошо. Но человек, у него есть внутреннее одеяние. Это одеяние такуа, богобоязненности, и одеяние внешнее. И оно связано друг с другом. И Аллах объединяет то и это, внутреннюю и внешнюю красоту. Когда они сбил их шейтан, и они подошли к дереву, сорвали с дерева, которое запретил им Аллах субхана ва тааля, тогда спало с них что внутреннее одеяние богобоязненности. И это отразилось на внешнем одеянии. Спало и оно. И открылось им их что? Срам, как сказано в Коране. И они стали сшивать себе райские листья. Это пример, то, что мы привели про одежду, это из суры Аль-Араф. Другой пример. Аллах Субхану Таля говорит про женщин рая. Про женщин рая, смотрите, в суре Рахман. «Фигинна хайратун хисан». В них благие, прекрасные. То есть в этих шатрах, в раю. Благие, прекрасные. Женщины рая, они красивы внешне. Красивы их лица, прекрасны. Красота затмевает блеск солнца. Хорошо. Но они красивые изнутри, хайрат, они благие изнутри. То есть у них прекрасная нравственность. Они благонравные. В отличие от женщин мира. Бывает, она вроде красивая внешне, но изнутри страшно. Поведение страшное, хорошо. Нравственность страшная. Или наоборот, что? Да, нравственно, но что? Может быть, внешне не такая, как человеку хочется. Или как ему нравится. Как бы то ни было, там совмещение чего у женщин рая? Хайратун хисан. Хайратун хисан. Сура Аль-Инсан, Аллах Субхану Таля говорит, «Валаккахум надратан ва сурура». И дарует им Аллах надра и сурур. Смотрите, надра и сурур. И то, и другое вроде радость. Но надра – это радость на лице, внешняя радость. Внешнее сияние лица. Хорошо? А сурур – это красота сердца, радость сердца. Видите, как совмещает Аллах Субхану Таля внешнюю и внутреннюю красоту, да, вместе. И говорит Аллах Субхану Таля в другом аяте суры Аль-Кияма, «Уджуху йаума идзин назира, иля раббиха назира». Лица в тот день назира, сияющие. «Иля раббиха назира», на Господа своего взирающие. Вот это вот надра, это сияние, оно украшает внешне людей. А взгляд на Аллаха Субхану Таля – это то, что делает их прекрасными внутри. Делает внутри состояние их прекрасное. Другой. «Вахуллю асаура мин фиддатин, васакаум раббум шарабан тахура». И одеты они в браслеты из серебра, то есть в раю. И одеты они в браслеты из серебра, и напоит Господь их чистейшим напитком. Смотрите, внешние украшения рая. Внешне они красивы. А этот напиток чистый, который они будут пить, это то, что очищает их изнутри. Другой пример. Аллах Субхану Таля говорит в суре Саффат. «Инна зайенна ссама ад-дуния бизинатил кавакиб, вахифза мин кулли шейтанин марит». Мы украсили нижайшее, ближайшее небо украшением светильников планет, то есть планет, звезд. «Вахифза мин кулли шейтанин марит». И как защиту от каждого возмутившегося шейтана, возмутившегося дьявола. Смотрите, внешнее убранство неба, но есть еще у них что? И внутреннее предназначение какое еще? Защита от шейтанов. Вернемся теперь к разъяснению слов Аль-Гарави. Итак, он сказал, что такое аль-басту, да, когда Аллах Субхану Таля направляет человека внешне к чему? К каким степеням? К степеням соответствия его деяний шариатскому ильму, а внутри что? А внутри у него вот эта одежда, его особенности, то есть это вот состояние внутри баст, внутри раджа, муракаба, любовь, страх и так далее. Дальше он говорит, «Ахум ахлю тальбис», то есть они люди, которые прикрыты. Помните, мы с вами говорили о второй группе в главе «Окабд»? В главе «Окабд» мы говорили о второй группе. То есть вроде эти люди, да, среди людей они, люди думают такие же люди, но не подозревают даже, что внутри у этих людей. То есть, какая степень у этих людей. Аллах Субхану Таля прикрывает их от глаз людей. То есть, люди не видят, их глаза не видят сущности этих людей на самом деле. То есть, у людей в глазах их, может быть, не имеют эти люди цены. Люди не ценят их. Но для Аллаха Субхану Таля это человек особый. Для Аллаха Субхану Таля он ценен. Как мы с вами изучали хадис, да? Человек был один знатный, и слово его решаемое, и его прислушивались к нему в народе и так далее. Когда он прошел мимо пророка, алейхиссалату вассалям, он спросил про него, сказали, знатный, если сватается, его, за него отдают сразу дочерей, если то и то, и такой, такой, слово его слушают. А второй нет, такой, что он бедный, и когда сватается, не отдают за него, когда что-то говорит, не слушает никто его, когда ходатайствует за кого-то, не принимает его ходатайство. И пророк сам сказал, что вот этот второй, он лучше, чем полная земля таких, как первый. Хорошо. То есть люди, для них нет цены. Этот человек для них представляет цену. Но Аллаха, субхану ва тааля, у Аллаха он ваджи. У Аллаха он достойный, уважаемый. Хорошо. Потом говорит Аль-Харави здесь, что для них даровано раскрытие простор в сферах, где дается простор. То есть о чем идет речь здесь? Что им дается простор где? И они получают простор. Простор в сфере того, что ниспослано через пророков. В сфере того, что ниспослано через пророков. На этой площади, здесь, в этой области им дается простор. Не то, что думают заблудшие или отступившие от веры, те, которые находят простор в каких сферах? В сферах шейтанских, то есть радость, какое-то упоение, слушают какую-то музыку, что-то такое, что отвечает какой-то похоти, хорошо, они слушают это. Или просто какими-то видами там просто наслаждаются, смотрят. Или как слушают музыкальные инструменты и так далее. Нет, эти где находят простор своего сердца? Они находят в областях того, что ниспослано через пророка, саллаху алейхи ва саллям. Те, которые находят простор в музыкальных инструментах, в музыке, в разном запретном слушании, которое отвечает их похоти, хорошо, и так далее, и так далее. Да, они находят простор, да, но это простор, это дарение простора от кого? От шейтана. Это шейтан, который как раз-таки отвращает людей, отрезает их от сферы чего? От сферы простора какого? Который установлен, сфера, которая установлена милосердным милостью Аллахом Субхану ва Тааля. А что это за сфера, которая дает, где дает простор Аллах Субхану ва Тааля человеку, где он дарует? Это то, что он установил для своих пророков и установил для своих приближенных. Это то, чего придерживался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То, как он вел себя, чего он придерживался в отношении своих сподвижников, в отношении своей семьи, с далеким, с близким. Это простор, широта сердца его, пророка, алейхиссалату вассалям. Это его постоянное радушие. Это его хороший нрав, благонравие. Это его салям, как он приветствовал тех, кого он встречал. Это то, что он, если кто-то останавливал его, что-то хотел от него, да, он останавливался. Он уделял внимание. Он шутил иногда. Шутил иногда и шутил как? Правдой. С маленькими или со взрослыми. Шутил иногда. Хорошо. Это тоже что баст? Это тоже раскрытие. Да? Это тоже простор, который даруется этому сердцу. Но на каком поприще? На поприще шариатском, да. На поприще вот этого откровения, которое ниспослано. То есть, то, на чем стоял пророк, алейхиссалату вассалям, на этом поприще простор. Какой был пророк, алейхиссалату вассалям? Как он отвечал на приглашение, если его приглашали? Какой он был мягкий, какой он был добрый. Его мягкость, его смирение перед верующими, его любовь к верующим была такая, что каждый из его сподвижников думал, что он самый любимый для него. Что он самый любимый для пророка, алейхиссалату вассалям. Так вел себя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это такое поприще, дается вот это расширение благое, о котором идет речь, и простор. На поприще, где есть только что, есть ваджиб, есть мустахаб, есть мубах, который помогает выполнять ваджиб или мустахаб. Хорошо? То есть на поприще ваджиба, обязательных предписаний Аллаха, мустахаб, желательных предписаний и дозволенных вещей, которые помогают выполнять ваджиб и мустахаб. То есть обязательно и желательно. И потом он упоминает о трех группах. Упоминает о трех группах. Здесь в главе Обаст. Тем, кому дается, даруется от Аллаха Субхану ва Тааля этот простор. Говорит он, первая группа, кому даруется простор в отношении их милости к творениям. То есть здесь простор им даруется Аллаху Субхану ва Тааля в отношении чего? Милости, рахма к людям. То есть они хорошо обращаются с людьми, общаются с ними, и люди, они освещаются их светом. Но в то же время их внутреннее состояние, внутренняя сущность, она сконцентрирована, говорит он, и их сердца не защищены. Давайте разберем эти слова Аль-Харави относительно первой группы. Хорошо. То есть здесь Аллах Субхану ва Тааля даровал им простор. даровал им широту. Да? В чем это проявляется, эта группа? В чем? В их милосердии к людям. Милосердие к людям. Это очень высокая степень. Очень высокая ступень. И Аллах Субхану Тааля, смотрите, говорит пророку, алейхиссалату вассалям, «Фабима рахмати мин Аллахи линта лахум». «По милости от Аллаха, по милости от Аллаха, по милости от Аллаха ты мягок к ним». «Валяу кунта фаддан галидал кальбин фадда мин хавлик». А если бы ты был жестоким, грубым, жестоким сердцем, «Ленфадду мин хавлик», они бы тогда все ушли от тебя. Те, кто был с пророком, алейхиссалату вассалям. Если бы такой был пророк, алейхиссалату вассалям, жестокий, грубый, суровый, все бы ушли от тебя, говорит Аллах Субхану Тааля. Но по милости Аллаха он был мягок, он был добр. И Аллах Субхану Тааля вот этой вот первой группе людей дает вот этот вот, дарует вот этот вот простор, широту, хорошо, в отношении людей. И люди, смотрите, тот, кто идет по пути религии, по прямому пути, следует и примеру этих людей, находит в них пример. Хорошо. Тот, который находится в замешательстве, через него находит прямое руководство, через этого человека. Тот, который страдает, он находит в этом, в нем исцеление через него. Следование по прямому пути этого человека, их искреннее наставление, их искренность к верующим, их знание, оно освещает для людей путь во мраках гава, страсти, во мраках чего? Таба, да, вот этой природы человеческой, нафса. Поэтому люди, которые ищут прямого пути с этими людьми, о которых мы сейчас говорим, они берут с них пример, даже когда они молчат. Если они молчат, уже в этом есть что? Для них пример. И получают пользу, если они что-то говорят. В их словах польза для людей. Их движения, двигаются они или находятся в состоянии покоя, говорят они или молчат, все это у них посредством Аллаха. Посредством Аллаха, ради Аллаха и в соответствии с шариатом Аллаха. Билля, то есть с упованием на Аллаха, все их слова, действия, движения, остановки, все это что? Билля, то есть с упованием на Аллаха, лилля, ради Аллаха, и филля, то есть в соответствии с волей Аллаха Субхану ва Тааля. И сердца поэтому правдивых людей притягиваются к ним. Правдивых сердца притягиваются к таким людям. Это тот свет, который освещает людям. Это свет знания, свет познания. Мы должны знать, что тот, кто обладает знанием, ильмом, тот, кто обладает ильмом, эти люди делятся на три группы. То есть три вида есть обладающих знанием. То есть каждый подумает, из какой он группы, если у него есть какое-то знание. Первое – это знающий. Такой знающий, который сам освещается вот этим светом знания и освещает этим своим знанием других. Это лучший. Который своим знанием, он освещается сам и освещает им других. Эти, которые являются преемниками посланников, которые являются наследниками пророков. Другой алим, другой имеющий знание, тот, который освещается светом знания. Да, он освещается, но других он не освещает. То есть его польза замыкается, что на нем самом. На нем самом. Конечно, между ним и первым разница большая. Это понятно. И есть третье, обладающие знания, которые сами не освещаются этим знанием и не освещают других. Такой человек, его знание – это горе для него. Это горе, это вред для него. И такой человек, наоборот, если он вот так вот раскрыт для людей, общается с ними, такой человек, наоборот, фитна. Такой человек фитна для людей, такой человек для них искушение, а проблема. А наоборот, первое раскрытие его для людей – это что? Это милость для людей. Это рахма для них. При этом, что они вот так раскрыты для людей, эти представители первой группы, при этом, при всем, говорит Аль-Харави, их внутреннее содержание, оно сконцентрировано, их сердца защищены. То есть, да, они раскрыты для людей, но внутри их сердца не рассеяны, не расчленены. Да, общение с людьми, оно может привести к чему? Что человек как бы рассеивается, его сердце не сконцентрировано на его Господе, на Аллахе Субхану ва Тааля. У этих людей нет. То, что они так общаются с людьми, раскрыты для них, при этом их сердца сконцентрированы, устремлены к Аллаху Субхану ва Тааля. Их помыслы не рассеяны, они направлены к Аллаху. И также намерения их искренние, то есть сохраняется искренность у них, сохраняется искренность внутри. Сказано, сарайрум масуна, их сердца, они защищены, то есть они закрыты, прикрыты Аллахом Субхану ва Та'аля. То есть внутри, да, им дано, Аллах Субхану ва Та'аля дано такое раскрытие их сердцам. Там внутри высочайшее состояние. Это красота, о которой мы говорили в начале этой главы. Как бы раскрытость их для людей подразумевает, что то, что обычно, если человек раскрыт другому, он открывает ему то, что у него внутри. Хорошо открывает ему внутри. Но здесь, говорит Нуль-Каим, предостерегаю тебя и предостерегаю тебя от того, чтобы ты, та тайна, которая у тебя есть с Аллахом Субхану ва Та'аля, эту тайну, в эту тайну не посвящал других. Хорошо? О чем идет речь? О сохранении человеком своей искренности. Чтобы человек не рассказывал про себя, какие у него внутри состояния, что он там имеет, хорошо людям. И вот у меня и так, и у меня так внутри, и любовь к Аллаху у меня, и то у меня, и это у меня. Нет, хорошо. Не, ну, этого нельзя делать. А что нужно делать? Нужно этих людей побуждать к таким вещам. Нужно у них вызывать желание, стремление к таким вещам. Тоску у них вызывать. Томление по таким вещам. Это, а то, что у тебя Аллах Субхану ва Тааля даровал тебе там внутри, на сохранение дал тебе, это береги. Хорошо? То есть не делай так, чтобы это ушло от тебя, чтобы это не забрал у тебя Аллах Субхану ва Тааля. То есть береги свою искренность, береги свой ихляс. Береги свой ихляс. Это что касается первой группы. Вторая группа, говорит он, это такая группа, которой даровано вот это раскрытие, вот этот простор из-за силы их муайяна. Муайяна, мы с вами говорили, это что? Это когда для сердца становится что? Очевидным то, во что верит человек. То есть сердце видит это, как будто видит это. Поклонение Аллаху так, как будто что? Видишь его, мы с вами говорили об этом. Вот эта группа, которой дается это раскрытие, из-за чего? У них сильная муайяна. Сила муайяна, то есть очевидно вот это вот видение сердца. Эта степень как бы выше, чем предыдущая. Выше предыдущая. Предыдущая, она там, где больше у человека что? Только амаль внешний. Здесь еще у него что? Помимо внешних деяний у него усиливается что? Внутри состояние, как будто он видит то, во что верит. То есть у этого раскрытия еще не только в отношении людей. У этого раскрытия что? В отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Того, что касается именно Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это муайяна, очевидное лицезрение. И говорит он, рахима Аллаху Тааля, что вот это раскрытие, которое дается, оно при этом, что дано им такое раскрытие, оно не заслоняет этих людей от очевидного лицезрения того, к кому они стремятся. Хорошо? То есть, вернее, лицезрение сердца, той цели, к которой они стремятся. Хорошо? То есть, их цель Аллах Субхану ва Тааля. Их цель Аллах Субхану ва Тааля. И мы сказали, у сердца есть муайяна, то есть то, во что верит, как будто он видит сердцем. Так вот, его раскрытие, которое дается, и радость, и состояние радостное, и все, что в сердце есть, это не заслоняет от него вот это вот муайяна, то есть видение сердцем. Хорошо, то есть вот эту якин, эту убежденность, ничего не заслоняет из этого. Потом, говорит он, и это не влияет на прочность их видения. То есть на прочность и подлинность видения их сердец. Так что на сердце из-за вот того, что какое-то есть раскрытие, что у них не появляется какая-то пелена, не появляется сомнений каких-то, хорошо, каких-то колебаний, ничего этого не появляется у них. Потом, говорит он, здесь о третьей группе. Третья группа, говорит он, это те, которые получают от Аллаха Субхану ва Тааля, им даруется вот этот баст-простор, такие, что они становятся для людей маяками на пути их. Маяками на прямом пути. Они становятся имамами верного руководства, верного пути. Аиматуль-Гуда. Они становятся светочами для движущихся по прямой стезе. Вот эта вот группа, она выше, чем первая и вторая. выше. Более того, эта группа, она соучаствует, представители ее соучаствуют и с первыми, и со вторыми в том, что дано первым, и в том, что дано вторым. У них есть и то, что дано первым, и то, что дано вторым. Но у этой группы, помимо того, что они как первые имеют, что внешние деяния прекрасные, и они открыты, раскрыты для людей, и наставляют людей, да, и общаются с людьми хорошо, и имеют то, что имеет вторую группу из вот этих внутренних состояний высоких, есть еще сверх того у них. И еще сверх то, что? То, что они являются имамами. То, что они являются имамами прямого пути, они светочами являются на этом пути. Маяками на прямом пути. То есть в них находят те, которые идут, руководство. Те, которые находятся в замешательстве, находят у них верное наставление. Те, которые стремятся, находят указание правильное. Тот, который находится в замешательстве, находит посредством них что? Верное руководство. Тот, который остановился, он находит посредством них что? То, что начинает он двигаться. Тот, который отклонился от прямого пути, посредством них выпрямляется, встает, выпрямляется его следование. А тот, который отвернулся немножко, отвратился, он посредством них что? Возвращается и снова устремляется к Аллаху Субхану ва Тааля. Тот, у которого есть упущение, пороки, посредством них он совершенствуется. Тот, который идет назад, пятится, он посредством них что? Начинает идти вперед. Тот, который слабый, посредством них усиливается. И те, которые находятся на пути прямом, они посредством них заостряют свое внимание на цель их движения. То есть искренность. Вот эти вот люди, они поистине есть наследники и преемники посланников. Это люди, которые имеют видение сердца. Те, которые имеют аль-якин, убежденность, и имеют сабр. То есть имеют убежденность и имеют терпение. Потому что эти две вещи, как все время мы говорим с вами, через эти две вещи, сабр и аль-якин, терпение и убежденность, через эти две вещи человек становится предводителем в религии. Он становится имамом в религии. Аллах Субхану Тааля сказал: «Ваджаальна минум аиммата яхдуна би амрина лямма сабару ва кану би аятина юкинун». И сделали мы из них имамов, предводителей, которые ведут по прямому пути, ведут по нашему соизволению. Лямма сабару, тогда, когда они проявили терпение, ва кану би аятина юкинун, и были убеждены в наших знамениях. То есть два условия называет Аллах Субхану Тааля, посредством чего человек становится имамом, предводителем в религии. Это сабр, терпение во всех его видах. А второе то, что аль-якин, убежденность, не допускающая сомнений. И это то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.